Глава вторая. Еврейские кварталы. Что такое еврейские кварталы? В привилегии Рудигера, епископа Шпейера, 1084 год, кроме всего прочего, говорится и о местах проживания евреев. Первый параграф привилегии дарует им отдельный квартал, а третий – место для кладбища. «А прибывших евреев я поселил в месте, отдельном от христианской общины, от места проживания остальных жителей, и чтобы они не были столь беззащитны перед буйством грубой толпы, я обнес это место стеной. И место их проживания, которое я приобрел в свое владение по справедливости и по закону, ибо холм я приобрел, часть за деньги, а часть путем обмена, а долину получил в подарок от унаследовавших ее, я передал им с условием, что они будут каждый год выплачивать 3,5 литра деньгами на общие нужды братьев, имеются в виду монахи. А кроме этого, я выделил им во владение из церковных земель место для погребения. Эта привилегия отражает условия проживания евреев во многих городах Европы, выделяя отдельное место для евреев живых и для евреев мертвых. В ту эпоху желание жить раздельно было прежде всего желанием евреев, и это положение создалось задолго до христианской эпохи. В Риме еврейский квартал существовал с древних времен. В городах Востока и мусульманской Испании, в Александрии, в Сардах, Сардис, и в Кордове существовали древние еврейские кварталы наряду с кварталами других народов, и у раздельного проживания вовсе не было оттенка дискриминации. В документах из мусульманской Сицилии упоминается христианский квартал уже в 973 году. Такое положение вначале существовало и в городах христианской Европы. Проживание всей общины, обособленно от остального населения, решало ряд социальных и религиозных проблем, а также повышало их безопасность, что стало особенно важно после погромов 1096 года. Таким образом, во многих городах у евреев был отдельный квартал с момента их поселения там, и до сих пор можно найти еврейские улицы во многих городах Европы. Отсюда названия вроде «Rue des Juifs» во французских городах, или «Юденгассе» в немецких городах. При этом важно отметить, что были и такие города, где евреи жили среди христианского населения, и у них не было отдельного квартала. Выделение для евреев отдельного квартала было частью общей политики руководителей города. Рудигер, заинтересованный в поселении евреев в своем городе, выделил им удобную территорию и обеспечил их безопасность. Как правило, евреи находились под покровительством правителя города. У них был особый правовой и политический статус. При этом они должны были платить высокие налоги, но им гарантировалась относительная безопасность. Совместное проживание евреев соответствовало устройству европейского города. Во многих городах члены гильдии ремесленников старались селиться на своих отдельных улицах: улица Портных, улица Сапожников, улица Пекарей и так далее. Евреи Ашкеназа как группа, объединенная общим родом занятий, вначале торговля, затем ростовщичество, они также жили все вместе. Таким образом, следует четко различать еврейский квартал, обсуждаемый здесь, и гетто. В гетто, которые начали появляться на исходе Средневековья, было велено жить всем евреям без исключения, а христианам там было жить запрещено. Оно было отделено от христианского города и отгорожено стеной с воротами, но при этом открыто для надзора и вмешательства христианских властей. Напротив, еврейский квартал в средние века, хотя впоследствии и способствовал церковным тенденциям разделения, возник в ходе естественного процесса по желанию самих евреев, и его отделение от мест проживания христиан не было абсолютным. Во многих городах, где существовал еврейский квартал, были евреи, которые жили за его пределами, так же, как были и христиане, жившие внутри еврейского квартала. Известны случаи, когда евреи и христиане жили как соседи в одном доме. Во многих случаях еврейские кварталы располагались в самом сердце города, там, где христиане должны были все время проходить, и их улицы служили центральными магистралями города. Иногда они располагались рядом с церквями и, как правило, недалеко от рынка. Евреи были в основном торговцами и вели дела на рынке, который был местом ежедневных встреч евреев и христиан. Название «еврейская улица» – «Юденгассе» часто служило синонимом торговой улицы. Таким образом, самого факта совместного проживания евреев было недостаточно, чтобы резко и четко отгородить их от христиан.